Восстанавливая вероятные события, они, наконец, нашли точку опоры, путеводную нить. А ведь до сих пор руководствовались только предположениями и догадками. И разве эта путеводная нить не ведет прямиком к убийству у пруда? И разве убийство Криса Бергмана в какой-то мере не дело де Гриппа, который в свой свободный день первым столкнулся с ним? Он опять бросил взгляд на часы. 5:05. «В случае чего звоните мне в любое время», — сказал Ягеру комиссар Хаверман. «Если уж вам хочется самому вести дело и отложить свой отпуск. У нас в штате хватает людей, которым платят за расследование уголовных преступлений. Но зачем звонить Хаверману? У него и помимо убийства Бергмана забот достаточно». Эрик Ягер снял трубку и набрал номер де Гриппа. Эрику Ягеру снилось, что зазвонил будильник. А ведь утро-то воскресное, этой чертовой штуковине звонить не положено. В конце концов, имеет человек право хоть раз в жизни в волю поспать? Таковы были его первые четкие, но отнюдь невосторженные мысли. Со злостью он высунул правую руку из-под одеяла и хлопнул по тому месту, где должна находиться кнопка, на которую надо нажать, чтобы избавиться от назойливого трезвона. Отчасти ему это удалось. Теперь будильник звонил с перерывами. Скорее, похоже на телефон. Да, телефон. Теперь он вспомнил, что у него отпуск, и вот уже 2 дня, как они с Теа живут в Гриндельвальде, и что телефон не имеет права звонить так же, как и будильник, да еще в такую рань, когда на улице совсем темно, а вдобавок холодно. Теа включила свет над своей постелью. «Да возьми же трубку», — тревожно сказала она. Теа всегда волновалась, когда в разгар отпуска кто-нибудь звонил. Мало ли что могло случиться с детьми. Ягер взял трубку. Звонил администратор. Он и представления не имел, что этот человек так рано уже на своем посту. Тоже работенка. Все время с людьми, да еще улыбаться, быть обходительным, подумал он с раздражением, потому что сам не имел ни малейшего желания кому бы то ни было улыбаться. Если вас будет с позаранку, любая мелочь вырастает до чудовищных размеров. К примеру, телефонный звонок, когда нужно, сломя голову, вскакивать с постели. У них в номере был только внутренний телефон, и уже это было достижение. Ведь они жили в допотопном отельчике, где он еще ребенком останавливался с родителями. С тех пор здесь почти ничего не изменилось, потому-то он и решил в нем поселиться. Проклиная собственную сентиментальность, он схватил в охапку свою одежду. «Да надень ты халат», — прошипела Теа. «Все равно ни одна живая душа тебя не увидит». Он послушался дельного совета и уже через 2 минуты взял через барьер трубку из рук улыбающегося швейцарца. Звонил де Грипп. И Ягеру показалось, что он тоже улыбается, вернее, ухмыляется, что больше соответствовало его характеру. «Я тебя вытащил из постели?» «А ты как думаешь?» — пробурчал Эрик Ягер. «Мы тут всю ночь работали», — сообщил де Грипп тоном, который подчеркивал разницу между работягами и отпускниками. «Что ж, дело закончено. Херстел и Схаутен уже дома». «Ну и Эрик Ягер уже совсем очухался, голос его звучал напряженно. «Хочешь послушать?» «За государственный счет, конечно». Де Гриппу явно хотелось как можно полнее использовать эту возможность самоудовлетворения. «Валяй», — сказал Ягер. «Но учти, что здесь дьявольски холодно». «А здесь нет», — заявил Де Грипп. «Для этого времени года даже тепло». «Так вот, Херстел оказался прав. Парень, что стукнул по голове пекаря на Холфстрат, действительно Рольф де Мёйс. Пекарь, не колеблясь, опознал его на очной ставке. И он же был третьим при нападении в бунгало-парке. но нам понадобилось битых 7,5 часов, чтобы заставить его расколоться. Мы уже собирались отложить допрос на сегодняшнюю ночь и увести его, но тут он скис и во всем признался. Дегрип сделал паузу, чтобы усилить эффект своего рассказа. Так, что дальше? Он признался, что убил Криса Бергмана. Хорошо, что ты мне намекнул, так что я знал, о чем его спрашивать, когда он стал вспоминать разные вещи. Дегрип хихикнул, и Эрик Ягер легко себе представил, как все происходило. Обыкновенное убийство на почве ревности. Эта девица из бара Кори считала, что Крис — стоящий парень. Херстелл с самого начала был прав. Дегрип всегда был честен, хоть нередко ссорился со своим коллегой. «Ну а как все остальное?» — спросил Эрик Ягер. Дегрип, видимо, колебался, потому, может быть, что ему было неприятно вспоминать об этих событиях. «Мы получили, как ты распорядился, ордер на домашний обыск у Алекса Хофлигера. Приехали рано утром. Он только собирался сесть в машину, и мы успели минуту в минуту. Я ожидал, что он разорется, когда мы ему скажем, зачем пришли. Ведь, откровенно говоря, я сомневался в его вине. И если бы ты ошибался, мы бы красиво выглядели». Хофлигер внешне, как всегда, был надменен и ко всему безразличен, но чувствовалось, что в душе он дошел до точки. Мне трудно это описать. Ты знаешь, я не сентиментален, но в конце концов он тоже человек. А старая мефрау? Полюбопытствовал Ягер. Она вышла в сад, когда увидела, что мы беседуем с ее зятем. Стояла прямая, как палка, и не сказала ни слова. Ну, а девушка собиралась на велосипеде в гимназию. Уже положила сумку на раму и хотела было вскочить в седло, когда мы приехали, да так и осталась на месте, держась за руль и пристально глядя на отчима. Эрик Ягер крепко стиснул трубку. Это была одна из многих минут в его жизни, когда он искренне проклинал свою профессию. «Ты меня слышишь?» — крикнул Дегрип через Альпы. «Слышу, слышу. И что же было потом?» «Багажник в машине основательно вычистили. Слишком основательно, я бы сказал. Следов крови мы не нашли».